Глава 9. Азбука максимального успеха. Истинная движущая сила – это правильно выбранное слово. Как только мы находим одно из таких проникновенных правильных слов, ответным действием будет не только физический, но и духовный и эмоциональный подъем. Марк Твен. Слова. Они заставляют нас смеяться и плакать. Они могут ранить и исцелять. Они вселяют надежду и опустошают душу. С помощью слов мы можем выразить наши самые благородные намерения и самые сокровенные желания. История человечества полна примеров, когда величайшие полководцы и мыслители использовали волшебную силу слов, чтобы преобразовать наши эмоции, склонить нас на свою сторону и в результате изменить ход истории. Слова не только вызывают эмоции, они побуждают к действию, а в результате действий складывается наша судьба. Когда Патрик Генри встал перед своими сторонниками-делегатами и заявил: «Я не желаю знать, какой путь изберут другие. Что касается меня, то дайте мне свободу или смерть». Его слова вызвали бурю, в результате которой вырвалась на волю необузданная сила наших праотцев и уничтожила тиранию, под пятой которой они страдали так долго. Счастливым наследием, которым мы с вами владеем, выбором, который у нас сегодня есть, поскольку мы живем в этой стране, мы обязаны людям, сумевшим найти такие слова, которые определили действия будущих поколений. Когда в ходе исторических событий возникла необходимость, чтобы один народ расторг политический союз, связывавший его с другим народом, эти простые слова Декларации независимости стали толчком для изменения жизни целой нации. Примеры решающего воздействия слов можно найти не только в Соединенных Штатах Америки. Во время Второй мировой войны, когда стояло под вопросом само существование Великобритании, слова одного человека смогли мобилизовать волю всего английского народа. Кто-то однажды сказал, что Уинстон Черчилль обладал уникальной способностью послать английский язык на поле битвы. Его знаменитое обращение к британцам «не упустить свой самый славный час» явилось результатом ни с чем не сравнимого подъема мужества и рассеяло иллюзию о непобедимости военной машины Гитлера. Большинство убеждений формируют слова. С их же помощью можно изменить и убеждения. Стремление нашей нации к расовому равноправию было, безусловно, сформировано действиями, но на эти действия людей вдохновили чьи-то слова. Разве можно забыть волнующий призыв Мартина Лютера Кинга-старшего, выразившего свои взгляды следующими словами: «Я надеюсь, что однажды наша нация поднимется и поймет истинную цену своих убеждений». Многим из нас хорошо известно, какую вдохновляющую роль сыграли слова в нашей истории. Они всколыхнули силу, с помощью которой великие ораторы смогли подвигнуть нас к действию. Но немногие из нас знают о собственной силе, возможности использовать эти же самые слова, чтобы произвести в себе эмоциональные изменения или бросить вызов проблеме, ободряя и укрепляя свой дух, заставить себя действовать, найти в своей жизни дополнительные ценности. Умелый подбор слов для описания явлений жизни может вызвать у нас самые вдохновляющие эмоции, а неумелый подбор слов опустошить нас с невероятной быстротой. Большинство из нас в своем повседневном лексиконе выбирают слова неосознанно. Мы, как лунатики, бредем по лабиринту предоставленных нам возможностей. Представьте сейчас, какой силой могут обладать ваши слова, если выбирать их разумно. А каким подарком могут быть эти простые символы? Мы преобразуем эти уникальные знаки, называемые буквами или звуками, в том случае, когда произносим слово, в необыкновенный, красочный гобелен человеческого опыта. Они обеспечивают нас средством для выражения этого опыта и передачи его другим. Однако в большинстве случаев мы не осознаем, что слова, которые выбираем по привычке, также воздействуют на наше отношение к самим себе и, следовательно, на наши чувства. Слова могут ранить наше самолюбие или воспламенять сердца. Мы можем мгновенно изменить любое эмоциональное поведение путем простого подбора новых слов при описании своих чувств. Однако, если нам не удастся овладеть умением управлять словами, и мы позволим, чтобы их выбор определялся неосознанной привычкой, то можем даже испортить всю свою жизнь. Если вы, описывая какое-нибудь восхитительное явление, просто говорите недурно, то вся богатая палитра этого явления смажется и станет тусклой из-за ограниченного использования словарного запаса. Люди с убогим словарным запасом проживают тусклую в эмоциональном отношении жизнь, а те, у кого богатая и разнообразная лексика, пользуются многокрасочной палитрой, которая украшает не только любую их жизненную ситуацию, но доставляй также удовольствие и другим людям. Большинство из нас неосознанно выбирают слова для описания обычных жизненных ситуаций. Часто характеризуя свои чувства, мы пускаем в ход слова, даже не задумываясь об их потенциально возможном воздействии на нас самих и на окружающих. Эти слова становятся частью нашей привычной лексики и фактически формируют наши эмоциональные отношения к жизни. Для того, чтобы осознанно контролировать свою жизнь, мы должны целенаправленно оценивать и улучшать свой повседневный словарный запас, чтобы убедиться, что он ведет нас в желаемом направлении, а не туда, куда бы нам не хотелось идти. Мы с вами должны понимать, что язык очень богат словами, которые, кроме их буквального значения, имеют еще и определенную эмоциональную силу. Например, если у вас выработалась привычка употреблять все время слово «ненавижу», то не кажется ли вам, что это повышает интенсивность вашего негативного эмоционального состояния в гораздо большей степени, чем если бы вы использовали такое слово, как «предпочитать»? Использование слов с эмоциональным зарядом может магическим образом преобразовать ваше душевное состояние или душевное состояние другого человека. Возьмем слово «рыцарство». Разве оно не вызывает различные образы и не оказывает гораздо больше эмоциональное воздействие, чем такие слова, как «вежливость» или «учтивость»? Что касается меня, то это именно так. Слово «рыцарство» вызывает в моем представлении образ доблестного рыцаря на белом коне, который в честном поединке завоевывает расположение дамы своего сердца. Оно выражает также благородство духа, и в нашем воображении сразу возникает картина. За огромным круглым столом собрались люди чести, свято чтившие все этические нормы времен короля Артура, владельца чудесного замка Камелот. Или какие, например, слова имеют более сильное воздействие: безупречный и цельный или добросовестный и порядочный? А слова «стремитесь к совершенству» естественно вызывают больший стимул, чем «постарайтесь сделать свое дело лучше». Многие годы я изучал по первоисточникам силу изменения, которая при общении одного человека с другим может произвести одно лишь ключевое слово. И заметил, как мгновенно меняется настроение людей и, как следствие этого, их поведение. Имея опыт общения с сотнями тысяч людей, я могу с уверенностью сказать вам одну вещь, в которую на первый взгляд, возможно, будет трудно поверить. Путем простого изменения привычного лексикона, слов, которые вы постоянно используете для описания своего эмоционального состояния, вы можете мгновенно изменить свои мысли, настроение и образ жизни. То, что впервые привело меня к этому открытию, случилось несколько лет тому назад, на одной из деловых встреч. Со мной были двое моих коллег, один член руководящего состава одной из моих компаний, другой наш общий друг и партнер. И вот во время совещания мы получили довольно неприятные новости. Один из тех людей, с которыми мы вели переговоры, пытался с помощью ухищрений добиться для себя преимуществ и, пренебрегая принципами взаимодоверия, взял над нами верх. Мягко говоря, это возмутило и расстроило меня. Но, несмотря на то, что находился под впечатлением этой ситуации, я все же не мог не заметить, насколько по-разному отреагировали на эту информацию двое сидевших рядом со мной коллег. Член руководящего состава компании пришел в совершенную ярость, а мой компаньон едва обратил на это внимание. Как могли мы трое, услышав об этих действиях, касавшихся всех нас в одинаковой степени, мы принимали в этих переговорах одинаковое участие, реагировать настолько по-разному? Честно говоря, чрезвычайно эмоциональная реакция на данную ситуацию члена руководящего состава показалась даже несколько неадекватной тому, что произошло. Он, не переставая, говорил о том, как разъярен и взбешен, и даже его лицо стало пунцово-красным. Было совершенно очевидно, что он связывает чувства, выражающиеся в виде ярости, либо с желанием избавиться от переживаний, либо с желанием получить удовольствие. Когда я спросил, что значит для него такое разъяренное состояние, и почему он позволяет себе испытывать такое напряжение из-за этого случая, он все еще скрежеща зубами сказал: «Ярость делает человека сильнее. А если ты силен, то что бы ни случилось, справишься с этим». Он прибегал к этой эмоции, ярости, как источнику, благодаря которому можно избежать страданий и получить удовольствие, утверждая, что подобное чувство помогает ему управлять бизнесом. Тогда я мысленно перешел к другому вопросу. Почему мой друг-партнер отреагировал на ситуацию столь равнодушно? Я обратился к нему. «Похоже, тебя это нисколько не расстроило. Ты не разозлился?» А член руководства вставил: «Разве это тебя не бесит?» Но мой друг ответил просто: «Да нет, это не стоит того, чтобы расстраиваться». Когда он сказал это, я вспомнил, что все годы, что знал его, я никогда не видел его очень расстроенным по какому бы то ни было поводу. Тогда я спросил, что значит для него быть расстроенным, и он ответил, когда расстраиваешься, теряешь над собой контроль. Любопытно, подумал я, и добавил, а что случается, если ты потеряешь контроль? Он ответил, как нечто само собой разумеющееся, тогда выиграют другие. Я не смог бы найти большего контраста. Один человек отчетливо связывал удовольствие держать ситуацию под контролем с состоянием гнева и ярости, в то время как другой связывал переживание от потери контроля с той же эмоцией. Их поведение ясно отражало их убеждения. Я начал анализировать собственные чувства. Как это происходит у меня? На протяжении многих лет я считал, что могу управлять событиями, если бываю зол, но я также знал, что мне не нужно этого делать, чтобы справляться со своими делами. Я мог добиться не меньшей эффективности в состоянии высшего счастья. В результате я не избегал гневных чувств, я просто использовал их, если мне случалось оказаться в таком состоянии. Но никогда не вызывал их специально, так как мог обрести силу, не впадая в ярость. Что меня действительно заинтересовало, так это различие в словах, которые все мы использовали для описания этого случая. Я употребил слова «злой» и «расстроенный», член руководящего состава «разъяренный» и «взбешенный». А мой друг сказал, что был немного раздосадован тем, что случилось. Я не мог поверить в это. Раздосадован? Я повернулся к нему и сказал, «Так все, что ты почувствовал, это легкая досада? Но когда-нибудь ты бываешь зол или расстроен?» «Вообще-то нет», — ответил он. «Конечно, многое может вызвать это чувство, но такого почти никогда не случается». Тогда я спросил, «А помнишь то время, когда IRS забрала 250 000 долларов, и это оказалось ошибкой? Разве ты не потерял 2,5 года, чтобы вернуть эти деньги? Разве это не вызвало у тебя негодования?» Мой второй коллега тоже вставил, «Разве ты не был вне себя от ярости?» «Нет», — ответил тот, — «это меня не огорчило, разве что я был немного раздосадован». «Раздосадован?» Это слово показалось мне глупейшим из когда-либо слышанных мною. Я бы никогда не употребил подобное слово для описания своего эмоционального напряжения. Как мог этот богатый и преуспевающий бизнесмен употреблять слово «раздосадован» и сохранять невозмутимое выражение лица? И вот вам ответ. Он не сохранял невозмутимое выражение лица. Похоже было, что он забавляется, говоря о вещах, которые могут довести меня до сумасшествия. Я не мог скрыть удивление. Если бы я употребил это слово для описания своих эмоций, то как бы я себя почувствовал? Неужели я смог бы улыбаться в тот момент, когда обычно бываю потрясен? Пожалуй, над этим следует поразмыслить. В последующие дни меня по-прежнему занимала мысль, как бы попробовать использовать языковые модели моего друга и посмотреть, какое это оказывает влияние на мою эмоциональную сферу. Что произойдет, если в один прекрасный момент, когда я буду действительно разгневан, я подойду к кому-нибудь и скажу, это поистине досадно? Одна мысль об этом вызывала у меня смех, до того это было забавно. Шутки ради я решил попробовать. Первая же возможность пустить в ход это слово появилась у меня, когда однажды после длительного полета я приехал в отель. А поскольку один из моих служащих не удосужился заказать мне номер заранее, я имел удовольствие простоять у регистрационного стола лишних 15 или 20 минут в состоянии сильной физической усталости и эмоционального спада. Клерк не спеша потащился к своему месту и начал набирать на компьютере мое имя с такой медлительностью, которая вызвала бы раздражение даже у улитки. Я почувствовал, как у меня внутри закипает легкая досада, поэтому повернулся к клерку и сказал, «Конечно, я понимаю, что это не ваша вина, но сейчас я очень устал и хочу поскорее попасть в свой номер, так как боюсь, что чем дольше я буду здесь стоять, тем больше буду раздосадован». Клерк посмотрел на меня каким-то ошеломленным взглядом и вслед за тем расплылся в улыбке. Я улыбнулся ему в ответ. Моя модель озлобления была разрушена. Эмоциональный вулкан, назревавший внутри меня, мгновенно остыл. И произошло две вещи. Во-первых, я получил удовольствие от тех нескольких минут, которые провел с клерком. И, во-вторых, ускорил его работу. Могло ли оказаться достаточным определение моих чувств другими словами для разрушения прежней модели поведения и действительного изменения моего настроения? Неужели это действительно так легко? Вот так находка. В течение следующей недели я старался применять это новое слово где только можно. Каждый раз я обнаруживал, что, произнося его, я воздействую на снижение эмоциональной интенсивности своих чувств. Иногда это вызывало у меня смех. В худшем случае, мое желание взорваться гневом переходило в чувство легкого огорчения. За две недели это слово стало для меня привычным, то есть первым вариантом при описании моих эмоций. И я заметил, что больше уже не впадаю в прежнее озлобленное состояние. Это слово становилось все более и более привычным и приятным, чем какое-либо из всех известных мне слов этого плана. Я понял, что, изменяя привычный лексикон, я изменяю или трансформирую свой опыт. Я стал использовать то, что впоследствии назвал трансформационной лексикой. Постепенно я начал экспериментировать с другими словами и обнаружил, что, употребляя достаточно убедительные слова, могу мгновенно снизить или повысить интенсивность любого чувства. Как же происходит этот процесс? Давайте представим, как 5 ваших чувств направляют ряд ощущений в ваш мозг. Вы получаете визуальный, слуховой, кинестетический, обонятельный и вкусовой стимулы. И все они трансформируются вашими органами чувств во внутренние ощущения. Однако их еще следует собрать по категориям. Но откуда мы знаем, что означают эти образцы, звуки и другие ощущения? Одним из самых действенных способов, благодаря которым человек может научиться быстро определять, что означают эти чувства, страдания или удовольствие, является создание для них ярлыков, известных нам с вами как слова. Проблема в следующем. Все ощущения приходят к вам через этот канал, просачиваясь как густая жидкость через узкое горлышко, образуя при падении различные формы, называемые словами. Горя желанием побыстрее принять решение, вместо того, чтобы использовать все приемлемые слова и находить наиболее подходящее и точное описание, мы часто заталкиваем свой опыт в расслабляющую форму и получаем привычные, излюбленные трафареты, которые формируют и преобразуют наш жизненный опыт. К сожалению, большинство из нас сознательно не оценивают воздействие слов, которые мы привыкли употреблять в речи с детства. Проблема возникает, когда мы начинаем заполнять любую форму негативного ощущения такими словами, как «разъяренный», «подавленный», «униженный» или «незащищенный». И это слово может не отражать в точности действительного события. В тот момент, когда мы пускаем в ход эту форму, ярлык, который мы вешаем на то или иное событие, и становится нашим опытом. То, что было маленькой загвоздкой, становится чем-то разрушительным. Например, мой знакомый, представитель руководящего состава фирм, употреблял слова «разъяренный» и «взбешенный». Я определял это же состояние словами «разозленный» и «расстроенный». А мой друг употреблял в этой ситуации слово «раздосадованный». Интересно то, что каждый из нас, как я выяснил, использовал те же самые образцы слов для описания разных неприятных случаев. Необходимо напомнить, что у всех нас одни и те же чувства, но то, как мы их выражаем, форма или слово, которое мы для него используем, и становится нашим опытом. Позднее я обнаружил, что, используя слово «раздосадован», я мгновенно мог изменить интенсивность действия той или иной ситуации. И все начинало выглядеть иначе. В этом суть трансформационной лексики. Слова, которые мы применяем к нашим ситуациям, становятся нашим опытом. Таким образом, мы должны сознательно выбирать слова, которыми пользуемся для описания нашего эмоционального состояния, или будем страдать от еще большей боли из-за неосознанного нагнетания чувств. Буквально говоря, слова используются для того, чтобы представить нам явление жизни. В процессе этого представления они изменяют наше понятие и чувства. Вспомните, если 3 человека в одной и той же ситуации испытывают разные чувства, то ясно, что эти чувства изменены личным восприятием каждого из этих 3. А так как слова являются основным средством интерпретации или перевода, тогда-то, как мы описываем нашу ситуацию, немедленно изменяет и чувства, вырабатываемые нашей нервной системой. Следует понять, что слова действительно оказывают биохимическое воздействие. Если вы в этом сомневаетесь, то я бы хотел, чтобы вы хорошенько подумали, есть ли такие слова, которые могли бы немедленно вызвать у вас эмоциональную реакцию. Если кто-то поносит расовое равноправие, какие бы это вызвало у вас чувства? Или кто-то позвонил вам по телефону и сказал что-то неприятное, разве это не изменило бы ваше настроение? Разве адресованные вам такие слова, как «ангел», «гений» или «фат», не вызвали бы разный уровень напряжения в вашем теле? Все мы связываем высокую степень страдания с определенными словами. Когда я брал интервью у доктора Лео Бускалья, он поделился со мной результатами своих исследований, проведенных в одном из университетов Востока в конце 1950-х годов. У людей спрашивали, как вы определяете коммунизм? Подавляющее большинство опрашиваемых пугались даже самого этого вопроса. Очень немногие действительно могли определить, но все они знали, что это что-то ужасное. Одна женщина зашла так далеко, что сказала: «Я не знаю, что это означает в действительности, но, думаю, тем, кто живет в Вашингтоне, не намного лучше». А один мужчина сказал, что он знает все, что нужно знать о коммунистах, и единственное, что необходимо сделать, так это убивать их. Но не мог даже объяснить, кто они такие. так что нельзя отрицать силу ярлыков при формировании мировоззрения и эмоций. Слова образуют нить, на которую мы нанизываем наш опыт. Олдос Хаксли. Начав изучать силу словарного запаса, я обнаружил, что все еще борюсь с мыслью, что такие простейшие вещи, как замена используемых нами слов, могли произвести радикальные изменения в нашей жизни. Но когда я глубже вник в изучение языка, то натолкнулся на удивительные факты, которые убедили меня, что слова являются своего рода прекрасным фильтром и преобразователем явлений жизни. Например, я обнаружил, что согласно энциклопедии Комптона, английский язык содержит по меньшей мере 500 тысяч слов, а другие источники утверждают, что общее их число приближается к 750 тысячам. Определенно, английский язык – самый богатый язык на Земле. После него, хотя и со значительным разрывом, идет немецкий, в нем половина от этого числа слов. Что меня особенно поразило, так это то, что, имея язык с таким огромным количеством слов, мы имеем чрезвычайно ограниченный повседневный лексикон. Я беседовал с разными лингвистами, и они сказали мне, что словарный запас человека в среднем составляет от 2 до 10 тысяч слов. Даже если оценивать английский словарь консервативно, то и считать, что он состоит из полумиллиона слов, то и это значит, что мы постоянно пользуемся только от 0,5% до 2% общего языкового запаса. Что может быть большей трагедией? А из этих слов, как вы думаете, сколько можно найти для описания эмоций? Я смог найти 3000 слов, относящихся к человеческим эмоциям, проштудировав предварительно кучу справочников. Что меня поразило, так это соотношение слов, описывающих негативные и позитивные эмоции. По моим подсчетам, позитивные эмоции можно описать с помощью 1051 слова, в то время как негативные – с помощью 2086 слов, почти вдвое больше. В качестве примера я нашел 264 слова для описания такой эмоции, как грусть. Это слова типа «унылый», «угрюмый», «печальный», «тоскливый», «горестный», «полный слез», «меланхоличный» и только 105 слов для описания бодрости. Веселый, бойкий, самоуверенный, живой, жизнерадостный. Неудивительно, что люди чаще чувствуют себя плохо, чем хорошо. Как я говорил в 7 главе, когда участники моего семинара «Свидание с судьбой» составляли свой список эмоций, которые они испытывают в течение недели, большинство из них не переходило за цифру 12. Почему? Да потому что мы привыкли постоянно испытывать одни и те же эмоции. Некоторые люди почти все время находятся в расстроенном, обозленном, обиженном, испуганном или подавленном состоянии. Одной из причин этого является то, что они постоянно используют одни и те же слова для описания своих ситуаций. Если бы мы более критически анализировали чувства, которые таятся в нас, и относились к оценке вещей и явлений более творчески, то могли бы прикрепить новый ярлык к тому или иному событию и, следовательно, изменить наше эмоциональное состояние. Помню, как несколько лет назад я читал об одном исследовании, проведенном в тюрьме. Оказалось, когда заключенные испытывали боль, одним из немногих имевшихся у них способов общения было физическое действие. Их скудная лексика настолько ограничивала эмоциональный диапазон, что даже малейшее чувство дискомфорта вызывало приступы безудержной ярости. Какой это контраст по сравнению с такими людьми, как Уильям Бакли, чья эрудиция и умение владеть языком позволяют описывать широчайшую гамму эмоций и таким образом переживать разнообразные ощущения. Если мы хотим изменить и сформировать свою судьбу, то должны сознательно подбирать слова, которые хотим употреблять в своей речи, и постоянно расширять свой выбор. Чтобы раскрыть перед вами дальнейшую перспективу, скажу, что в Библии используется 7200 различных слов. Поэт и эссеист Джон Милтон в своих произведениях использовал 17 тысяч слов. А словарный запас Уильяма Шекспира насчитывает свыше 24 тысяч слов, из которых 5 тысяч встречаются только один раз. В сущности, он придумал многие английские слова, широко используемые в настоящее время. Ниже приводится перечень нескольких слов, которые могут показаться вам интересными. Несомненно, лингвисты доказали, что нашу культуру сформировал язык. Разве это не подтверждается тем, что в английском языке столько глаголов? В конце концов, как общественная формация, мы очень деятельны и горды тем, что нацелены на действие. Слова, которые мы постоянно используем, оказывают влияние на наши оценки и, следовательно, на образ мыслей. И напротив, китайская культура высоко ценит то, что не изменяется. Факт, отраженный многими диалектами, в которых доминируют существительные, а не глаголы, С их точки зрения, существительные представляют вещи, которые будут жить вечно, в то время как глаголы, как действия, сегодня есть, а завтра их не будет. Таким образом, важно понять, что слова формируют наши убеждения и оказывают влияние на наши действия. Слова – это материал, из которого выкраиваются вопросы. Как мы отмечали в последней главе, изменив одно лишь слово в вопросе, можно мгновенно изменить ответ, который послужит повышению качественного уровня нашей жизни. Чем больше я постигал влияние слов, тем больше поражался их силе управлять человеческими эмоциями. Не понимая силы слов, невозможно узнать людей. Конфуций. В какой-то момент я понял, что эта мысль, несмотря на ее простоту, имела глубокий подтекст и что трансформационная лексика приобретает реальный смысл, что, изменяя привычные слова, мы могли бы изменить эмоциональную модель нашей жизни. Более того, они могли помочь нам сформировать действия, направленные на основные пути нашей жизни. Однажды я поделился этими мыслями со своим старинным другом Бобом Бейсом, и вдруг я увидел, что он весь засиял, как рождественская елка. «Здорово!» — воскликнул он. «Я приведу тебе еще один пример». Он начал пересказывать мне события, случившиеся с ним совсем недавно. Он тоже был в дороге, стараясь следовать своему плотному рабочему графику и удовлетворить еще и запросы других. Когда, наконец, он приехал домой, все, что ему хотелось, это получить для себя немного пространства. У него есть дом на берегу океана в Малибу, но это очень маленький домик, не предназначенный для приема гостей, по крайней мере, не более 3-4 человек. Когда он подъехал к двери, то услышал, что его жена приглашает своего брата остаться с ними, а дочь Келли, которая, как он предполагал, приехала погостить на пару недель, решила остаться на 2 месяца. В довершение этого они перевели канал, по которому он собирался смотреть футбол, о чем мечтал на протяжении нескольких дней. Как вы можете представить, он был на грани эмоционального срыва. И когда выяснилось, что дочь выключила его программу VCK, он в гневе обрушился на нее, выкрикивая бранные слова. Впервые в жизни он повысил на нее голос, не говоря уже о колоритности слов. Она тут же ударилась в слезы. Наблюдая эту сцену, жена Боба, Брандон, расхохоталась. Все это было так не похоже на обычное поведение Боба, а этот смех сразу же разрушил его модель ярости. В сущности, он хотел, чтобы кто-нибудь сделал это. После того, как тучи стали рассеиваться, и она поняла, что он действительно разъярен, женщина стала к нему очень внимательна и таким образом обеспечила ему очень ценную обратную связь. Она сказала: «Боб, ты ведешь себя так странно. Ты никогда так не поступал. Знаешь, я заметила кое-что еще. Ты все время употреблял одно слово, которое я никогда не слышала прежде. Обычно, когда ты был взволнован, ты говорил, что перегружен. Но теперь я слышу, как ты все время твердишь, что завален. Ты никогда так не говорил». Келли тоже пустила в ход это слово, и когда его произносят, испытывает такую же ярость и ведет себя почти так же, как ты сейчас. Здорово, подумал я, когда Боб рассказал мне эту историю. Возможно ли, чтобы, перенимая чью-то привычную лексику, вы начинали перенимать и его эмоциональное состояние? А особенно, если вы перенимаете не только слова другого человека, но также их громкость, напряженность и тональность. Вначале было слово. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Я уверен, что одной из причин того, что мы часто становимся похожи на людей, с которыми общаемся, является моделирование их эмоционального поведения путем ввода в свой лексикон привычных им выражений. Люди, которые провели со мной какое-то время, ловят себя на том, что употребляют в своей речи слова «страстный», «неистовый» и «захватывающий» при описании своих жизненных ощущений. Можете ли вы представить воздействие, которое оказывали эти слова на их позитивное состояние, в сравнении с тем, какое оказывало такое затасканное и невыразительное слово, как «окей»? Вы можете представить, как использование слова «страсть» могло поднять эмоциональное состояние? Это слово несет в себе энергию преобразования, и поскольку я постоянно его использую в своей речи, моя жизнь всегда полна эмоциональных соков. Трансформационная лексика позволяет нам усилить или погасить любое эмоциональное состояние, позитивное или негативное. Это значит, что она дает нам силу справиться с самыми неприятными чувствами и снизить их накал до такой степени, когда они уже не причиняют нам беспокойства, а также усиливать позитивные эмоции и даже поднимать их до более высокого уровня удовольствия и готовности к действию. Несколько позже, в тот же день, когда мы с Бобом имели разговор за ланчем, мы принялись за разработку ряда совместных проектов. В какой-то момент он повернулся ко мне и сказал: «Тони, я не могу представить, чтобы кто-нибудь на земле мог скучать». Я кивнул головой. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется невероятным, не так ли? Да, протянул он. В моем лексиконе даже нет такого слова «скука». И тут я спросил, а что же ты только что сказал? В твоем словаре нет слова «скука». Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили несколько часов назад? Этого слова нет в твоем лексиконе, и ты не испытываешь этого чувства. А возможно ли, чтобы мы не испытывали определенных эмоций, потому что не знаем слов, которыми можно описать то или иное состояние? Слова, которые вы постоянно выбираете, формируют вашу судьбу. Ранее я сказал, что то, как мы представляем предметы и явления в своем сознании, определяет наше отношение к жизни. Отсюда вытекает, если вы не способны составить о чем-либо представление, то не можете этого испытывать. И хотя вполне вероятно, что вы можете мысленно представить что-то, не имея для этого словесного названия, или можете представить это с помощью звуков или ощущений, нельзя отрицать, что способность четко выразить это придает ему дополнительные измерения и содержание, и, следовательно, чувство реальности. Слова являются основным средством представления вещей, и часто если нет слова, обозначающего то или иное явление, то нет и возможности думать об этом. Например, в некоторых языках американских аборигенов нет слова «ложь». Оно не является также частью их мыслей и не отражается в поведении. И поскольку нет такого слова, то, похоже, не существует и такого понятия. В сущности, как утверждают исследователи-языковеды, у племени Тасади на Филиппинах нет слов, аналогичным словам «не нравится», «ненавидеть» или «война». Какая прекрасная идея. Но вернемся к моему первоначальному вопросу. Так как Боб никогда не испытывал скуки, и в его лексиконе нет такого слова, то я был вынужден продолжить свои вопросы. А какое слово я никогда не использовал в своей речи, чтобы описать соответствующее состояние? Ответ, который я нашел, гласил «подавленность». Я мог быть расстроен, зол, возбужден, раздражен, переутомлен, но никогда не был подавлен. Почему? Разве у меня всегда все было так хорошо, как сейчас? Нет. 8 лет тому назад я находился в таком положении, когда постоянно чувствовал себя подавленным. Это чувство парализовало каждую частичку моей воли, отнимая всякую возможность изменить свою жизнь, и тогда я воспринимал свои проблемы как нечто перманентное, всеобъемлющее и присущее только мне одному. К счастью, все это вызвало достаточно страданий, чтобы заставить меня выкарабкаться из этой ямы, и в результате у меня образовалась связь сильного страдания с депрессией. Я начал понимать, что пребывание в депрессивном или подавленном состоянии очень близко подходит к понятию смерти. А так как в моем мозге без моего ведома возникла ассоциация сильного страдания с самим понятием депрессии, я автоматически исключил ее из своего лексикона, чтобы не было никакой возможности представлять или даже чувствовать ее. Одним махом я очистил свой словарный запас от расслабляющего слова, а, следовательно, и от чувства, которое может опустошить даже самые стойкие сердца. Если скопление слов, которые вы используете, вызывает состояние, которое дезорганизует вас, избавьтесь от этих слов и замените их теми, которые вас вдохновляют. Но и здесь вы можете возразить. Но ведь это просто семантика, разве не так? Какой смысл играть словами? Ответом будет следующее. Если все, что вы сделаете, это измените данное слово, то ваш опыт не изменится. Но если использование этого слова заставит вас разрушить свою привычную эмоциональную модель, тогда все изменится. Эффективное использование трансформационной лексики, словарного запаса, который преобразует наш эмоциональный опыт, разрушает пагубные модели поведения, заставляет нас улыбаться, вызывает совсем другие чувства, изменяет наше состояние и позволяет нам задавать более разумные вопросы. Например, мы с женой страстные люди, глубоко чувствующие и чувствительные. На начальном этапе наших отношений мы часто впадали в то, что привыкли называть довольно сильными аргументами. Но после того, как осознали силу ярлыков, которые приклеивали к своим ситуациям с целью их изменения, мы решили переименовать споры на горячие дебаты. Это полностью изменило восприятие самого факта. Горячие дебаты имеют совсем иные принципы, нежели аргументы, и определенно совсем иную эмоциональную окраску. За 7 лет мы никогда не возвращались к этому привычному уровню эмоционального напряжения, которое раньше ассоциировалось у нас со словом «аргументы». Я также начал понимать, что еще больше могу смягчить эмоциональный накал, используя слова-модификаторы, говоря «я слегка раздосадован» или «я чувствую, как во мне просыпается чертенок». А Бекки, когда бывает слегка расстроена, прибегая теперь к другому средству, говорит «кажется, у меня начинают слегка шалить нервы».

Вместо «я чувствую себя злым» скажите «утратившим иллюзии». Опасающимся – неуютно. Беспокойным – слегка обеспокоенным. Взволнованным – выжидающим. Растерянным – возбужденным и так далее. Вы можете составить свой список, поэтому выберите три слова, которые обычно используете и которые вызывают негативные чувства. А затем напишите ряд альтернативных слов, которые либо разрушат вашу модель, вызвав смех, поскольку они смешные, либо, по крайней мере, снизят их интенсивность. Как удостовериться, что вы действительно используете эти слова? Ответ простой. Проверьте по шагам NOW. Вы помните нейроассоциативную обусловленность? Помните первые два этапа? Шаг первый. Возьмите на себя обязательство стремиться получать в жизни как можно больше удовольствий и как можно меньше страданий. Осознайте, что одним из препятствий, которое мешает этого добиться, является использование языка, который усиливает негативные эмоции. Шаг второй. Применяя систему рычага, используйте эти три слова. Один из способов сделать это – подумать, как смешно взвинчивать себя до безумия, в то время как у вас есть возможность сохранить хорошее настроение. Быть может, даже еще более действенный способ – подойти к трем своим друзьям и поделиться с ними словами, которые вы хотите изменить. Например, я обнаружил, что очень часто испытывал в жизни чувство разочарования и решил вместо этого вызвать чувство восхищения. Кроме того, я часто говорил себе «я должен сделать это», что вызывало у меня сильное напряжение. А так как мне нужно было что-то такое, что напоминало бы о том, как мне повезло в жизни и как это действительно изменило ее, я решил говорить «я должен сделать это». Я не обязан ничего делать, и я решил не впадать в гнев, а лишь позволить себе быть раздосадованным, слегка раздраженным или немного обеспокоенным. В течение следующих 10 дней, если я ловил себя на том, что я употребляю в речи прежнее слово, то немедленно разрушал старую модель и заменял ее новым словом. Доставляя себе удовольствие самим процессом принятия этого обязательства и следуя ему, я закреплял новую модель поведения. К тому же рядом были друзья, готовые помочь мне в случае, если я отклонюсь от этой стези. Они должны были тут же спросить меня: «Тони, ты злишься или просто раздосадован? Или ты расстроен или потрясен?» Я дал им ясно понять, что использовать эти слова нужно не как оружие борьбы со мной, а как средство поддержки. И через короткий период времени эти новые языковые модели навсегда вошли в мой словарный запас. Значит ли это, что я никогда не испытываю чувство злости? Разумеется, нет. Злость или негодование иногда могут быть очень полезной эмоцией. Мы просто не хотим, чтобы вы прибегали к самым негативным эмоциям, как к первому средству. Мы хотим, чтобы вы не забывали, что у вас есть выбор. Мы хотим, чтобы эти формы, в которые мы заливаем поток наших чувств, приобретали разнообразные очертания и были более высокого качества. Если вы действительно хотите произвести эти изменения, подойдите к двум-трем друзьям, объясните им свою проблему, какие слова вы хотите ввести в свой лексикон, и попросите их задать вам такой вопрос. Ты – старое слово или новое слово? Возьмите также на себя обязательство разрушать при каждом удобном моменте прежние модели. Используя новую альтернативу, старайтесь получить от этого удовольствие, и постепенно вы подниметесь на новый, более качественный уровень жизни. Разумеется, использование трансформационной лексики не ограничивается снижением интенсивности негативных эмоций. Она также дает возможность значительно повысить уровень позитивных чувств. Когда кто-нибудь спрашивает «как дела?», вместо того, чтобы ответить «нормально» или «так себе», огорожьте их восклицанием «замечательно». Помимо того, что это очень просто, оно создает также новую модель в вашей нервной системе, новый невральный путь к удовольствию. Так что прямо сейчас запишите три слова, которые вы регулярно используете для описания своих чувств или состояния своих дел, и их замену новыми, которые действительно могут вдохновить вас. Вы можете поискать больше слов в словаре. Используйте ту же систему договоренности с друзьями, чтобы закрепить новые позитивные, стимулирующие к действию слова, а заодно наслаждайтесь самим процессом. Измените свой подход к другим людям. Трудно переоценить, какое воздействие оказывает трансформационная лексика на нас самих и на окружающих нас людей. Следует помнить, насколько полезно использовать то, что я называю смягчителями и интенсификаторами.

Эта неопределенность становится движущей силой для использования той или иной метафоры. Поэтому задайте себе более вдохновляющий вопрос. Спросите, что было бы лучшей метафорой? Что послужило бы более стимулирующим способом обдумывания данной проблемы? На что еще это похоже? Например, если бы я спросил вас, что значит для вас жизнь или какую метафору применить к описанию жизни, то, вероятно, услышал бы такие варианты. Жизнь подобна постоянной битве, или жизнь – это поле боя. А приняв эту метафору, вы начали бы приобретать ряд убеждений, которые ее подтверждают. Как и в примере с атомом и Солнечной системой, вы начали бы вести себя в соответствии с неосознанными убеждениями, которые влечет за собой данная метафора. Любую метафору сопровождает целый ряд правил, идей и усвоенных понятий. Поэтому, если вы считаете, что жизнь – это поле боя, то что может украсить ваше понятие о жизни? Вы могли бы сказать, она тяжела и заканчивается смертью, или в ней я один и все против меня, или в ней люди грызутся, как собаки, или если жизнь – это действительно поле боя, то не исключено, что я окажусь сраженным. Все эти фильтры оказывают воздействие на ваши подсознательные убеждения относительно людей, возможностей, работы, усилий и самой жизни. Эта метафора повлияет на ваши решения, образ мыслей, ваше духовное состояние, цели и задачи. Она будет формировать ваши действия и, следовательно, вашу судьбу. Жизнь – это игра. У разных людей разные глобальные метафоры. Например, перечитывая интервью с Дональдом Трампом, я обратил внимание на то, что он часто говорил о жизни как об испытании. Вы либо выигрываете и берете первый приз, либо проигрываете, среднего не дано. Можете представить, какое напряжение это могло создать в его жизни, если ее объяснять таким образом. Если жизнь – испытание, то предполагается, что она тяжела. Возможно, вам лучше приготовиться к этому. Возможно, вы не выстоите или будете вынуждены прибегнуть к жульничеству. Для некоторых людей жизнь – это соревнование. Это могло бы доставлять удовольствие, но может также означать, что есть люди, которых вы должны побить, поскольку в соревновании может быть только один победитель. Есть категория людей, для которых жизнь – это игра. Как такое отношение к жизни могло бы украсить ее восприятие вами? Жизнь может быть забавной, вот это понятие. Она может вызвать желание соревноваться. Вам может выпасть возможность получить больше удовольствия и радостных мгновений. Одни говорят, если это игра, то должны быть и проигравшие. Другие спрашивают, но ведь для игры нужны особые навыки. Все это зависит от того, какие убеждения вы связываете со словом «игра». Но, опять-таки, используя эту метафору, вы получаете ряд фильтров, оказывающих влияние на образ вашего мышления и ваше душевное состояние. Несомненно, метафора, определяющая жизнь матери Терезы, заключается в том, что жизнь священна. А что, если бы и вы уверовали в это? Что, если бы это стало вашей основной метафорой? Возможно, у вас появилось бы более почтительное отношение к ней. Или такой взгляд на жизнь не позволил бы вам относиться к ней слишком беспечно. А что, если бы вы поверили в то, что жизнь – это дар? Она сразу стала бы чем-то удивительным, радостным, необыкновенным. Или представьте, что жизнь – танец, веселая пляска, что-то красочное, какие-то легкие отношения с людьми, что-то связанное с грациозностью, ритмом и радостью. Так какая же из этих метафор правильно отражает жизнь? Все они применимы в определенные моменты, когда возникает необходимость помочь себе произвести то или иное изменение посредством подобной интерпретации. Но не забывайте, что все метафоры в определенном контексте могут принести либо пользу, либо вред. Когда я научился лучше чувствовать метафоры, то поверил, что, пользуясь лишь одной метафорой, можно весьма основательно ограничить свою жизнь. Сравнение с Солнечной системой не причинило бы никакого ущерба науке, если бы у какого-то одного физика нашлись разные способы описания атомов. Поэтому, если мы хотим расширить свои жизненные горизонты, нам следует расширить тот запас метафор, которые мы используем для описания своей жизни, отношений или того, кто мы есть как личности. Но разве мы ограничены только метафорами, касающимися жизни или атомов? Разумеется, нет. Их великое множество для всех областей жизни. Возьмем, к примеру, работу. Некоторые люди говорят «кручусь, как белка в колесе» или «работаю, как заводная машина». Как, по вашему мнению, эти люди относятся к работе? Некоторые деловые люди, насколько я знаю, используют глобальные метафоры типа «мои авуары» по отношению к собственности и «мои обязательства» по отношению к людям, которые у них работают. Какое, по вашему мнению, это оказывает воздействие на их отношение к этим людям? Другие же смотрят на бизнес как на сад, где нужно трудиться ежедневно, поддерживая порядок и производя улучшения то там, то тут, чтобы в конечном счете получить урожай, вознаграждение за труды. Но есть и такие, которые относятся к работе как к возможности побыть с приятелями, присоединиться к более преуспевающей команде. Что касается меня, то я считаю каждый свой бизнес частью моей семьи. Такое понимание позволяет нам повышать качество наших дел и отношений, постоянно делясь друг с другом всем новым, что мы узнаем. Жизнь – это процесс создания картины, а не стремление поскорее ее закончить. Оливер Уиндел Холмс. Вы замечали, как изменение глобальной метафоры «жизнь – это состязание на жизнь – игра» может мгновенно изменить ваш жизненный опыт сразу во многих областях? Разве ваши взаимоотношения не изменятся, если вы будете смотреть на жизнь как на танец? Разве это не оказало бы влияния на ваш метод вести бизнес? Конечно же, это служит примером поворотного пункта, глобального изменения, когда, производя одно только это изменение, можно трансформировать образ вашего мышления и душевное состояние во многих областях жизни. Я не утверждаю, что это правильный или неправильный взгляд на вещи. Просто необходимо понять, что изменяя одну глобальную метафору, вы можете мгновенно изменить взгляд на всю свою жизнь. Как и в трансформационной лексике, сила метафор в их простоте. Несколько лет тому назад я проводил двухнедельную программу сертификации в Скоттсдейле, штат Аризона. Во время семинара вдруг какой-то мужчина вскочил и начал махать перед людьми руками, делая такие движения, как будто держит нож, выкрикивая во всю силу легких «Я зачерняю!». Психиатр, сидевший через два ряда впереди него, воскликнул «О, Господи, у него психическое расстройство!». К счастью, я не принял язык психиатра. Вместо этого я приступил к действию. Тогда я еще не знал концепции глобальных метафор. Я просто сделал то, что умел делать лучше всего. Разрушил его модель поведения. Я подошел к нему и закричал. «Тогда выбили это! Возьми тот состав, которым ты пользуешься при печатании, и выбили это!» Мужчина минуту ошеломленно смотрел на меня. Он перестал производить свои нелепые движения, и все замерли, ожидая, что будет дальше. Не прошло и нескольких секунд, как его лицо и все тело изменились, а дыхание нормализовалось. Я сказал «выбили все», а затем спросил, как он себя чувствует, и он ответил «кажется, значительно лучше». «Тогда сядьте», — сказал я, и вслед за тем продолжал вести семинар. Вид у всех был ошарашенный, и, по правде говоря, я тоже был несколько удивлен тем, что это так быстро сработало. Двумя днями позже этот человек подошел ко мне и сказал: «Не знаю, что это было, но в тот день мне исполнилось 40 лет, и я словно обезумел. Я почувствовал, как будто меня ударили ножом, потому что оказался в этой темноте, и она стала поглощать меня. Но когда я получил совет выбелить все, вокруг словно посветлело, и я почувствовал себя иначе. Я начал думать о других вещах, и сегодня уже чувствую себя прекрасно». Он и в дальнейшем чувствовал себя так же хорошо, и все благодаря изменению лишь одной метафоры. До сих пор мы говорили лишь о том, как снизить наш негативный эмоциональный накал с помощью трансформационной лексики и глобальных метафор. Однако иногда полезно и необходимо заставить себя испытать достаточной силы негативные эмоции. Например, я знал одну супружескую пару, у которой был сын, пристрастившийся к наркотикам и алкоголю. Они понимали, что должны сделать что-нибудь, чтобы заставить его изменить разрушительную модель. Но в то же время у них были смешанные ассоциации относительно вмешательства в его жизнь. В конце концов, отчаявшись, они смогли найти достаточной силы рычаг, чтобы предпринять действие и сделать хотя бы что-нибудь. Они решили поговорить с человеком, который когда-то сам принимал наркотики. «В голову вашего сына нацелены сейчас две пули», — сказал тот родителям. «Одна — это наркотики, другая — алкоголь. И любая из них может убить его, это лишь дело времени», если вы не остановите его сейчас. Представив положение дел таким образом, он тем самым побудил их к действию. Неожиданно они поняли, что если ничего не предпримут, то тем самым позволят сыну умереть, в то время как прежде представляли себе его пристрастие лишь как своего рода проблему. Пока они не приняли эту новую метафору, им не хватало эмоционального подъема для того, чтобы что-нибудь предпринять.

кем-то, кто действительно любит вас. Репетитор берет на себя обязательство помочь вам открыть лучшее, что у вас есть. Репетитор ставит перед вами проблемы, но не дает вам сорваться с крючка. Репетиторы обладают уже накопленными знаниями и опытом. Они не считают себя лучше тех людей, которых обучают. Мне не нужно стремиться быть совершенным по сравнению с людьми, которых я обучаю. В сущности, люди, которых они обучают, могут обладать природными способностями, превосходящими их собственные способности. Но так как репетиторы годами сосредоточивают всю свою силу на конкретной области, то могут научить вас одному или двум способам немедленного преобразования вашей работоспособности. Иногда репетиторы могут дать вам новую информацию, научить новым стратегиям и навыкам. Они показывают вам, как получить вполне доступные результаты. Иногда репетитор даже не учит чему-то новому, а лишь напоминает вам о том, что нужно сделать в нужный момент, и подталкивает вас к этому. И я подумал, то, что я есть в действительности, это репетитор успеха. Я помогал учить людей, как быстрее и легче достичь того, чего они действительно хотят. Каждый хочет иметь репетитора, будь то член руководства высшего состава компании, студент высшего учебного заведения, домохозяйка, бездомный или президент Соединенных Штатов. Как только я начал использовать эту метафору, сразу же изменились мое отношение к себе и душевный настрой. Я почувствовал себя более раскрепощенным, ощутил близость к людям. Мне не нужно было стремиться быть совершенным или стать лучше. Я начал испытывать больше удовольствия, и от этого мое влияние на людей многократно усилилось. Метафора может спасти вам жизнь. Мы с Бекки имели счастье считать своими друзьями Мартина и Джанет Шин. Они женаты уже почти 30 лет, и есть одна вещь, которую я больше всего уважаю в них. Это постоянная и безусловная поддержка друг друга, членов своей семьи и каждого, кто в этом нуждается. По словам посторонних, Мартин – человек, который взял на себя обязательство давать. Никто не имеет представления, как много Мартин и Джанет делают для других ежедневно. Эти двое являются воплощением целостности. У них есть метафора относительно человечества. Оно для них – одна огромная семья, вследствие чего они проявляют глубочайшую заботу и сочувствие даже к совершенно незнакомым людям. Я помню, когда Мартин поделился со мной историей о том, как много лет назад его жизнь изменилась, когда он ставил фильм «Современный апокалипсис». До того он смотрел на жизнь как на что-то пугающее, а теперь воспринимает ее как что-то интригующее, готовое в любой момент бросить вызов человеку. Почему? Потому что его новой метафорой стало «жизнь есть таинство». Ему нравится познавать таинство быть человеком, ставить вопросы и узнавать возможности, раскрывающиеся по мере приобретения ежедневных новых познаний. Что изменила эта метафора? Сильные страдания. Апокалипсис снимался в глубине джунглей на Филиппинах. Съемочная группа обычно работала с понедельника до пятницы, а в пятницу вечером Мартин и Джанет обычно отправлялись на уикенд в уединенное местечко в 2 часах езды от Манилы. Но однажды в один из таких уикендов Мартину пришлось остаться на дополнительные съемки, которые были назначены на утро субботы. Джанет уже пообещала поехать в город, чтобы купить сувенир для одного из команды, который так устал, что был не в состоянии самостоятельно отправиться за покупками. Так что она поехала раньше. Поэтому в тот вечер Мартин остался один. Его вдруг охватило какое-то беспокойство. Он начал покрываться испариной и неожиданно почувствовал острую боль. К утру у него начался сильный сердечный приступ. Некоторые части тела онемели, и он утратил способность двигаться. Он упал на пол и, собрав всю свою силу воли, выполз за дверь и стал звать на помощь. Лежа на земле, как он впоследствии вспоминал, он почувствовал, что умирает. Внезапно вокруг стало удивительно тихо и спокойно. Он увидел себя переходящим через озеро над поверхностью воды. Он подумал, вот что такое смерть, и в тот же момент понял, что на самом деле боялся не смерти, а жизни. Он понял, что именно жизнь и была настоящим испытанием, и ему захотелось жить. Собрав всю оставшуюся энергию, он вытянул руки и сорвал росшую около него траву. Сосредоточившись всецело на этом, он медленно подтянул ее к носу. Он уже почти ничего не чувствовал, но в тот момент, когда он понюхал траву, боль вернулась, и он понял, что жив и продолжал бороться. Когда члены их съемочной группы нашли его, то были уверены, что он умрет. Выражение их лиц и слова, которыми они перебрасывались, не оставляли у Мартина сомнений относительно его возможностей выкарабкаться. Он начал терять силы. Понимая, что у Мартина осталось мало времени, Старший пилот съемочной группы «Апокалипсиса», рискуя собственной жизнью при скорости ветра 30 или 40 узлов, транспортировал его на вертолете в городскую больницу. По прибытии туда больного положили на носилки и повезли в отделение интенсивной терапии. Он и подсознательно понимал, и явственно слышал разговоры о том, что умрет. Он слабел с каждой минутой. Но тут приехала Джанет. Ей только сказали, что у мужа сердечный приступ. Затем врачи предупредили о его безнадежном состоянии. Она отказывалась верить в это. Она знала, что Мартину нужна сила, чтобы сопротивляться. Она знала также, что должна разрушить его модель страха, как, впрочем, в этот момент и собственную. Она немедленно приступила к действию и добилась успеха, использовав одну единственную метафору. Когда он открыл глаза, она радостно улыбнулась ему и сказала: «Это всего лишь кино, глупый, всего лишь кино». Мартин рассказывал потом, что в тот момент он начал крутить этот фильм и пошел на поправку. Какая прекрасная метафора. Мгновенно болезнь перестала казаться ему столь серьезной. Она стала чем-то таким, с чем он мог справиться. Конечно, кино не может остановить сердечного приступа, таков был подтекст, но все-таки подсознательно я верю, что метафора проникает гораздо глубже. В конце концов, боль, которую вы испытываете, когда смотрите все это как кинофильм, никогда не длится долго, ведь это что-то нереальное, и в какой-то момент постановщик картины скажет: «Стоп!». Использование Джанет этой блестящей модели прерывания прежнего поведения, одной этой метафоры, помогло Мартину привести в действие свои внутренние ресурсы, и сейчас он утверждает, что это спасло ему жизнь. Метафоры не только воздействуют на нас как на индивидуумы, они оказывают сильное влияние на целое сообщество и на мир в целом. Метафоры, принятые в нашем обществе, могут формировать наши понятия и действия или служить причиной недостатка таковых. За последние несколько десятков лет, когда началась эра спутников, в моду вошла метафора «Земля космических кораблей». Несмотря на то, что эта метафора так внушительна, все же на нее не всегда отвечают позитивной эмоциональной реакцией, когда речь заходит об экологических проблемах. Почему? Весьма трудно вызвать эмоциональный подъем в связи с космическим кораблем. Это не может создать соответствующую ассоциацию. Совсем противоположное чувство вызывает метафора «Мать-Земля». Насколько разные чувства вызывало бы необходимость защищать Землю-мать, чем лишенные растительности, расчищенные площадки для космических кораблей. Пилоты или моряки, описывая свои самолеты или корабли, обычно сравнивают их с прекрасными женщинами. Они говорят о своей машине: «Она прекрасна». Почему они не говорят: «Он прекрасен»? Потому что если бы они представляли самолет или корабль каким-нибудь огромным пузатым парнем по имени Джо, то, вероятно, гораздо грубее обращались бы с этим творением человеческих рук, чем с изящной, сверкающей принцессой, легко скользящей по морским волнам или стремительно летящей в заоблачных высотах. Люди постоянно используют метафоры в период войн. Какое название было дано первой фазе операции во время войны в Персидском заливе? Еще до объявления войны эта операция называлась «Щит пустыни». Но как только был получен приказ начать сражение, операцию «Щит пустыни» переименовали в «Бурю в пустыне». Подумайте, как замена одной этой метафоры мгновенно изменила значение данной ситуации для целого народа. Вместо того, чтобы называть войска щитом, заслонившим остальную часть арабского народа от Саддама Хусейна, по словам генерала Нормана Шварцкопфа, их стали называть «Бурей свободы», сметающей оккупационные силы Ирака с территории Кувейта. Железный занавес опустился на континент. Уинстон Черчилль. Подумайте только, какие радикальные изменения произошли в Восточной Европе лишь за последние пару лет. Железный занавес – это метафора, которая сформировалась в послевоенные годы, после Второй мировой войны, и просуществовала десятки лет. А Берлинская стена служила физическим символом, под которым подразумевался барьер, разделивший всю Европу. Когда в ноябре 1989 года Берлинская стена рухнула, это событие было гораздо более ощутимым, чем просто физическое снесение каменной стены. Разрушение одного этого символа мгновенно способствовало рождению новой метафоры, которая изменила убеждения множества людей относительно их дальнейшей судьбы. Почему люди испытывали такое удовольствие, разбирая камни старой покосившейся стены, когда в ней была масса калиток, через которые они могли пройти? Потому что акция разрушения этой стены была универсальной метафорой для новых возможностей свободы и преодоления барьеров. Подгоните слово к делу. Осознание огромной силы, содержащейся в метафорах,

Ты горюешь по нему, и поэтому тебе придется испытать эти чувства. Но тебе необходимо понять, что ты чувствуешь себя так, потому что ты еще гусеница». «Кто?» — спросил он. Я понял, что уже немного разрушил его модель и сказал: «Ты мыслишь как гусеница». Он спросил, что я имею в виду. «Наступает момент, — сказал я, — когда большинство гусениц думают, что они умирают. Они считают, что жизнь закончена. Когда это происходит?» «Да, я знаю, когда эта штука начинает обматываться вокруг нее», — сказал мальчик. «Да», — подтвердил я, — «очень скоро гусеница должна завернуться в кокон, зарывшись во всю эту ерунду. И знаешь что? Если бы ты развернул этот кокон, то увидел бы, что там больше нет гусеницы. Там только вся эта чепуха, что-то липкое и прочий вздор. И большинство людей думают, что она умерла. Но на самом деле она начала видоизменяться. Ты понимаешь, она начала переходить из одного состояния в другое. И кем она вскоре становится?» «Бабочкой», — ответил мальчик. Я спросил: «А могут другие маленькие гусеницы, живущие на земле, увидеть, что эта гусеница стала бабочкой?» «Нет», — ответил Джошуа. «А когда гусеница выбирается из кокона, что она делает?» — спросил я. И Джошуа сказал: «Она улетает». «Да, она выбирается наружу. Солнышко обсушивает ей крылышки, и она летит. Она становится гораздо прекраснее, чем когда была гусеницей. Так она становится более свободной или менее свободной?» Джошуа сказал: «Гораздо свободнее». «Как ты думаешь?» — спросил я. «У нее будет больше удовольствий?» «Да», — сказал мальчик, — «у нее меньше ножек, и она не будет так уставать». «Это верно. Ей больше не нужны ножки, у нее есть крылышки. И мне кажется, у твоего друга сейчас есть крылья. Понимаешь, не нам решать, когда кому быть бабочкой. Мы считаем, что это неправильно, но я думаю, что Бог лучше знает, когда наступает это время. Сейчас зима, а ты хочешь, чтобы было лето. Но у Бога другие планы. Иногда нам нужно просто довериться Ему. Бог лучше нас знает, как сделать бабочек. А когда мы еще гусеницы, то порой не понимаем, что существуют бабочки, потому что они вверху, над нами. Нам просто нужно помнить, что они там». Когда я сказал это, Джошуа улыбнулся, крепко обнял меня и сказал: «Я уверен, что из него получилась прекрасная бабочка». Метафоры могут изменить значение, которое вы ассоциируете с чем-то, изменить то, с чем вы связываете страдания и удовольствие, и преобразовать вашу жизнь так же успешно, как вы преобразовываете свой язык. Выбирайте их тщательно, разумно, так, чтобы они углубляли и обогащали ваш жизненный опыт и опыт тех людей, которые вам дороги. Станьте детективом метафор. Как только услышите, что кто-нибудь использует метафору, которая ставит какие-либо ограничения, подойдите, разрушьте их модель и предложите новую метафору. Делайте это для других и для себя. Итак, попробуйте сделать следующее упражнение. Ответьте на вопрос: что такое жизнь? Запишите уже выбранные метафоры. Жизнь — это... Проведите мозговой штурм, перебрав все возможные метафоры относительно жизни. Если вы в таком состоянии, когда ничего не приходит в голову, то, вероятно, назовете ее битвой или полем боя. А если вы в хорошем состоянии, то, возможно, назовете ее даром. Запишите все это на бумагу. Затем перечитайте список и спросите себя: если жизнь такая-то и такая-то, то что это значит для меня? Если жизнь священна, то что это значит? Если жизнь — это сон, то что это значит? Если весь мир — это сцена, то что это значит? Каждая из ваших метафор вдохновляет и ограничивает. Весь мир — сцена может быть прекрасной метафорой, так как это означает, что вы можете выйти на нее, что-то произнести и быть услышанным. Но это может также означать, что вы человек, который все время играет, вместо того, чтобы проявлять свои истинные чувства. Поэтому оцените метафоры, которые считаете приемлемыми для себя. Какие у них преимущества и недостатки? Какие новые метафоры вы хотели бы применить к своей жизни для того, чтобы почувствовать себя более счастливыми, свободными и вдохновленными? Сделайте список всех метафор, которые связываете с личными отношениями или браком. Они вдохновляют вас или действуют расслабляюще? Помните, что само по себе сознательное отношение к этому может преобразовать ваши метафоры, так как ваш мозг начнет говорить: «Это не срабатывает, это смешно». И вы можете легко усвоить новую метафору. Прелесть этой методики в том, что она очень проста. Возьмите другую область вашей жизни, которая оказывает на вас существенное влияние, будь то бизнес, отношения с родителями, детьми, ваши способности к учебе, и найдите метафоры для данной области.

Осознайте и оцените свои эмоции, зная, что они поддерживают вас. Никто не хочет вызывать у себя ошибочных эмоций. Мысль о том, что ваши чувства ошибочны, является прекрасным способом разрушить подлинное внутреннее общение с собой, а также с другими. Скажите спасибо, что у вас в мозге есть участок, который посылает вам сигнал поддержки, призыв к действию произвести изменения, либо в восприятии того или иного аспекта вашей жизни, либо в ваших действиях. Если вы хотите доверять своим эмоциям, пусть даже в этот момент вы не понимаете их, каждая из тех, что вы испытываете, направлена на то, чтобы помочь вам произвести позитивные изменения, то немедленно прекратите войну, которую ведете с собой. Вместо этого вы придете к простым решениям. Редко бывает так, чтобы ошибочная эмоция стала менее интенсивной. То, чему мы сопротивляемся, имеет тенденцию проявлять упорство. Вырабатываете способность оценивать все эмоции, и подобно тому, как ребенок успокаивается, когда добивается к себе внимания, вы заметите, что ваши эмоции почти сразу улягутся. Шаг третий. Проявляйте любопытство, какую информацию несет в себе данная эмоция. Помните силу изменения эмоционального состояния. Если вы вызовете у себя состояние истинного любопытства относительно чего-нибудь, то оно послужит немедленным разрушением модели любой эмоции и даст вам возможность многое узнать о себе. Любопытство помогает справиться с эмоциями, решить данную проблему и помешать подобной проблеме повториться в будущем. Как только начнет возникать та или иная эмоция, проявите любопытство относительно того, что она действительно вам сулит. Что вам следует сделать прямо сейчас, чтобы улучшить положение вещей? Например, если вы чувствуете себя одиноким, проявите любопытство и спросите себя, «Возможно ли, чтобы я просто неправильно истолковывал ситуацию, которая говорит мне о том, что я одинок, когда на самом деле у меня столько друзей? Если я прямо сейчас дам им знать, что хочу с ними встретиться, разве они не изъявят такого же желания?» Может быть, это чувство одиночества посылает мне информацию о том, что необходимо предпринять действие, протянуть руку и войти в контакт с людьми. Далее я привожу 4 вопроса, которые вы можете задать себе, чтобы вызвать любопытство относительно своих эмоций. Что я действительно хочу почувствовать? Во что я должен верить, чтобы чувствовать себя так, как сейчас? Что я хотел бы сделать, чтобы получить решение и справиться с этим прямо сейчас? Чему я могу от этого научиться? Когда вы начнете интересоваться своими эмоциями, вы узнаете о них то важное, что касается не только сегодняшних проблем, но также и будущих. Шаг четвертый. Будьте уверенными. Будьте уверенными в том, что сможете тотчас справиться с данной эмоцией. Самый быстрый, самый простой, самый действенный способ, который я знаю, для того, чтобы справиться с любой эмоцией, это вспомнить время, когда вы уже испытывали подобное чувство, и осознать, что успешно справились с этим раньше. А раз вы справлялись с ней в прошлом, то можете справиться опять сегодня. Суть в том, что если вы пользовались раньше этим сигналом к действию и преуспели, то у вас уже есть стратегия по изменению своего эмоционального состояния. Поэтому прямо сейчас остановитесь и подумайте о том времени, когда испытывали такие же эмоции и как справлялись с ними позитивным способом. Используйте это как модель или схему того, что можете сделать прямо сейчас для изменения своего душевного состояния. Что вы делали тогда в прошлый раз? Изменяли свою сосредоточенность? Вопросы, которые задавали себе? Свое восприятие? Или вы предпринимали какое-то новое действие? Примите решение сделать то же самое сейчас, с уверенностью, что это сработает с таким же успехом, как и тогда. Если вы чувствуете себя подавленным и раньше уже справлялись с этим, спросите себя, что я делал тогда? Может быть, вы предпринимали какое-нибудь новое действие, вроде бега трусцой или телефонных разговоров с друзьями. Так как у вас есть некоторый опыт этого состояния в прошлом, сделайте то же самое сейчас, и вы увидите, что добьетесь тех же результатов. Шаг пятый. Убедитесь, что вы можете справиться с этим не только сегодня, но также и в будущем. Вы хотите чувствовать уверенность в том, что можете легко справиться с этой эмоцией в будущем, имея для этого прекрасный план. Один из способов сделать это – просто вспомнить, как вы это делали раньше, и повторить ситуации, с которыми успешно справлялись в прошлом, на тот случай, если вам придется применить сигнал к действию в будущем. Смотрите, слушайте и ощущайте, насколько легко вы справляетесь с данной ситуацией. Повторение этого с эмоциональной интенсивностью создаст в вашей нервной системе невральный путь уверенности, который поможет легко преодолевать подобные проблемы. Дополнительно к этому, быстро запишите на листе бумаги 3 или 4 других способа, с помощью которых вы могли бы изменить свое восприятие, когда появится сигнал к действию или взаимосвязь чувств со своими потребностями или действия, которые вы предпринимаете в этой конкретной ситуации. Шаг 6. Настройтесь и приступайте к действию. Теперь, когда вы покончили с первыми 5 шагами, определим, что вы в действительности чувствуете, оценим эмоцию вместо того, чтобы бороться с ней. Проявим любопытство относительно того, что она в действительности означает и какой вы получили благодаря этому урок. Выявим, как справиться с ситуацией путем моделирования успешных прошлых стратегий относительно того, как управлять данной эмоцией. Повторим это с учетом будущих подобных ситуаций и выработаем чувство уверенности. Теперь стал очевиден и последний шаг – настроиться и приступить к действию. Настройтесь на то, что вы можете легко справиться с этой эмоцией, и предпримите какое-нибудь действие, чтобы доказать, что вы можете это сделать. Не цепляйтесь за ограничивающие эмоции. Выражайте себя, используя то, что внутренне отработали для создания изменения в восприятии или действиях. Помните, те новые разграничения, которые вы только что провели, изменят ваше настроение и желание действовать не только сегодня, но и в будущем. Овладев этими 6 простыми шагами, вы можете справиться фактически с любой эмоцией. Если окажется, что вы снова и снова преодолеваете одну и ту же эмоцию, то этот метод поможет вам определить модель и изменить ее за очень короткий период времени. Так что попрактикуйтесь в использовании этой системы. Подобно любому новому явлению, эта схема может показаться несколько громоздкой. Но чем чаще вы будете к ней прибегать, тем проще она будет в использовании, и скоро вы заметите, что уже способны направить себя и пройти через то, что привыкли считать минными полями. Вместо этого вы ясно ощутите, как ваш личный инструктор направляет каждый ваш шаг и указывает, куда идти, чтобы достичь поставленных целей. Помните, лучшее время для преодоления эмоций – это когда вы еще только начинаете ее ощущать. Гораздо труднее разрушить эмоциональную модель, когда она разыгралась в полную силу. Моя философия заключается в том, чтобы убить чудовище в самом зародыше. Используйте эту систему сразу, как только появится сигнал к действию, и вы сможете быстро справиться практически с любой эмоцией. 10 сигналов к действию. Обладая навыком использования 6 вышеприведенных шагов, вы можете изменить большую часть эмоций. Но для того, чтобы уметь не уклоняться от них, полезно было бы понять, что может дать позитивная информация каждой из ваших основных эмоций или сигналов к действию. На следующих страницах я поделюсь с вами 10 основными эмоциями, которых большинство людей стараются избежать, но которые вы можете использовать, чтобы побудить себя к действию. Простое прослушивание списка сигналов к действию не даст вам мгновенного овладения эмоциями. Вы должны заставить себя использовать эти действия постоянно, с тем, чтобы извлечь из них пользу. Я предлагаю прослушать этот раздел несколько раз, записывая наиболее важные для вас места, а затем выписать сигналы к действию на карточку размером 3x5 см и всегда носить ее с собой, таким образом напоминая себе о том значении, которое та или иная эмоция действительно имеет для вас, и какое действие вы можете предпринять, чтобы ее использовать. Прикрепите одну из таких карточек на лобовом стекле своей автомашины не только для того, чтобы перечитывать ее в течение дня, но также для того случая, когда попадете в затор на дороге и начнете кипеть от ярости. Тогда вы могли бы вытащить эту карточку и напомнить себе о возможности и в это время получать позитивную информацию. Давайте начнем с самого основного призыва к действию, с такой эмоции, как дискомфорт. Эти эмоции не обладают очень высокой интенсивностью, но они беспокоят нас и создают раздражение и ощущение, что все идет не совсем так, как надо. Информация. Скука, раздражительность, беспокойство, утомление или легкое затруднение. Все эти эмоции посылают вам информацию о том, что что-то не в порядке. Может быть, не годится способ, с помощью которого мы воспринимаем события, или предпринимаемые действия не производят желаемого результата. Решение. Справиться с эмоциями дискомфорта просто. Используйте навыки, которые вы уже узнали из этой книги, для изменения своего душевного состояния. Выясните, чего вы хотите. Усовершенствуйте свои действия. Осторожно попробуйте иной подход и посмотрите, нельзя ли немедленно изменить свое отношение к ситуации и или качество производимых вами результатов. Подобно другим эмоциям, чувство дискомфорта, если с ним не бороться, будет нарастать. Дискомфорт в каком-то смысле довольно болезненное чувство,

Для того, чтобы в полной мере использовать этот перечень, не забудьте просмотреть его несколько раз, и при каждом повторении выискивайте и подчеркивайте позитивные сообщения, которые дает вам каждый сигнал, равно как и решения, которые вы можете использовать в будущем. Почти все негативные эмоции имеют свою основу в этих 10 категориях или в их сочетаниях. Но вы можете справиться с любой эмоцией, так как мы предлагали раньше, с помощью 6 шагов, проявления любопытства и нахождения стимулирующего смысла, который несет в себе каждый из них. Каждый должен сам возделать свой сад. Вольтер. Подумайте о своем разуме, эмоциях и состоянии духа, как о дорогом вам саде. Если вы хотите собрать богатый урожай, то должны посадить семена любви, тепла и понимания, а не разочарования, гнева и страха. Примите эти сигналы к действию в виде устранения сорняков в своем саду. А сорняк – это призыв к действию, разве не так? Он как бы говорит: «Вы должны сделать что-то, вы должны вырвать его, чтобы освободить место для лучших, более полезных растений». Не уставайте выращивать любые виды растений и вырывайте сорняки, как только увидите их. Позвольте мне предложить вам 10 эмоциональных семян, которые вы можете взрастить в своем саду. Если вы будете растить эти семена, сосредоточившись на чувстве, которое хотите испытывать ежедневно, то поднимите свой уровень стандарта до высшей точки. Эти семена дадут ростки жизни, которая расцветет и достигнет высочайшего потенциала. Давайте сейчас вкратце исследуем их и представим, что каждая из этих эмоций является противоядием для негативных эмоций, которые вы испытывали ранее. 10 эмоций силы. Любовь и ласка. Постоянное выражение любви кажется способно растопить любые негативные эмоции, с которыми приходится иметь дело. Если кто-то на вас зол, то вы можете легко сохранить к нему чувство любви, применив какое-нибудь внутреннее убеждение, подобное этой восхитительной метафоре из книги «Дорога чудес». Любое общение – это либо любовный призыв, либо крик о помощи. Если кто-то подходит к вам в состоянии обиды или гнева, а вы немедленно отвечаете ему любовью и лаской, то в конце концов его состояние изменится и интенсивность чувств спадет, а затем исчезнет без следа. Если бы у вас было достаточно любви, вы могли бы стать самым могущественным человеком в мире. Эммет Фокс. Одобрение и благодарность. Я считаю, что все самые сильные эмоции являются в какой-то степени выражением любви, только проявляемые по-разному. Для меня одобрение и благодарность – это две наиболее духовные эмоции, активно выражающие посредством мысли и действия мое одобрение и любовь за все дары, которые дала мне жизнь, люди и опыт. Живя в таком эмоциональном состоянии, вы будете обогащать свою жизнь больше, чем чем-либо другим. Совершенствование этих эмоций – это совершенствование жизни. Живите с чувством благодарности. Любознательность. Если вы действительно хотите расти в течение своей жизни, научитесь быть любознательным, как ребенок. Дети умеют удивляться, вот почему они вызывают к себе такую любовь. Если вы хотите вылечиться от лени, будьте любознательны. Если вы любознательны, ничто не покажется вам непреодолимым. Это автоматический процесс, вы хотите чему-то научиться. Развивайте любознательность, и жизнь станет нескончаемой радостью познания. Волнение и страсть. Волнение и страсть могут быть приправой к чему угодно. Страсть может преобразить любую проблему в огромное преимущество. Страсть – это побуждающая сила, которая приводит нашу жизнь в движение быстрее, чем что-либо другое. Перефразируем слова Бенджамина Дизраэли. «Человек только тогда по-настоящему велик, когда он действует побуждаемой страстью». Как же вызвать это чувство? Точно так же, как получаем любовь, ласку, одобрение, благодарность и любознательность, мы принимаем решение почувствовать их. Используйте такую тактику. Говорите быстрее. Быстрее рисуйте картины в своем воображении. Двигайтесь физически в желаемом направлении. Не надо сидеть и раздумывать. Страсть не заполнит вас, если вы будете сидеть, не отрываясь от своего рабочего стола, медленно переводя дыхание. Решительность. Все вышеприведенные эмоции неоценимы, но есть одна, которая должна присутствовать, если вы хотите создать долгосрочные ценности в этом мире. Она поможет вам справиться с неудачами и проблемами, с разочарованием и утратой иллюзий. Если вы хотите заставить себя сбросить лишний вес, сделать необходимые и вечно откладываемые деловые звонки и прочее, то ничего не добьетесь методом понукания. Приведите себя в состояние решительности, Тогда все ваши действия выплеснутся из этого источника, и вы автоматически сделаете все, что необходимо для достижения цели. Решительное действие – это принятие согласованного твердого решения, когда всякая другая возможность исключена. Решительность – это призыв к пробуждению воли человека. Энтони Робинс. Обладая решительностью, вы можете добиться всего. Без нее вы обречены на крушение надежд и разочарования. Желание сделать все, действовать невзирая на страх, является основой мужества. А мужество – это фундамент, на котором строится решительность. Решительность всегда в вашем распоряжении, хотя иногда вы и без нее можете разрушить собственную модель и изменить свой подход. Зачем ломиться сквозь стену, если, поглядев внимательно по сторонам, можно найти дверь? Иногда решительность может быть и ограничением, тогда вам нужно развить гибкость. Если есть одно особенно ценное зерно для посадки в вашем саду, которое будет гарантировать успех, то это способность изменить подход к делу. В сущности, все эти сигналы к действию, все то, что вы привыкли называть негативными эмоциями, являются всего лишь призывом быть более гибким. Решение стать более гибким – это решение стать счастливым. В течение жизни будут периоды, когда вы будете не способны справиться с обстоятельствами, и умение проявлять гибкость в своих принципах, в том значении, которое вы придаете вещам, и в своих действиях, будет определять ваш долгосрочный успех или неудачу, не говоря уже об уровне личного счастья. Камыш лишь гнется под напором бури, а могучий дуб трещит и ломается. Если вы разовьете в себе все вышеупомянутые эмоции, то сможете выработать уверенность. Непоколебимая уверенность – это чувство, которое все мы хотим иметь. Единственным способом, с помощью которого вы можете постоянно испытывать чувство уверенности, как в привычных ситуациях, так и в тех, с которыми никогда прежде не сталкивались, является проявление сильной веры. Представьте себе и почувствуйте уверенность относительно эмоций, которых вы заслуживаете теперь, вместо того, чтобы ждать, пока они неожиданно появятся в отдаленном будущем. Чувствуя уверенность в себе, вы с удовольствием будете экспериментировать, стремиться быть на высоте. Один из способов развить веру и уверенность в себе – это просто начать практиковаться в этом. Если бы я спросил, уверены ли вы в том, что можете завязать шнурки своих ботинок, то вы сказали бы мне с абсолютной точностью, что можете. Почему? Да лишь потому, что делали это тысячи раз. Поэтому практикуйте уверенность, постоянно проявляя ее, и вы получите удивительные дивиденды в каждой области вашей жизни. Для того, чтобы заставить себя что-нибудь сделать, необходима уверенность в себе, а не страх. Трагедией жизни многих людей является то, что они много избегают делать, потому что боятся. Они даже заранее плохо себя чувствуют, зная, что им предстоит. Но вспомните, источник успеха выдающихся личностей часто основывался на ряде приобретенных убеждений, для которых у них не было подтверждений. Способность действовать, основываясь на вере, это то, что двигает человеческий род вперед. Следующей эмоцией, которую вы автоматически будете испытывать, когда успешно осилите все вышеуказанные, является бодрость. Когда я добавил бодрость к своему списку самых важных ценностей, люди прокомментировали это следующим образом. «Здесь что-то не так. Вы кажетесь таким счастливым». Я осознавал, что счастлив, но мое лицо этого не выражало. Между внутренним ощущением счастья и внешней бодростью есть большая разница. Бодрость повышает ваше самоуважение, делает более счастливой не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей. Бодрость обладает силой устранять из вашей жизни чувство страха, душевной боли, гнева, крушение надежд, разочарования, депрессии, вины и несоответствия. Вы почувствуете бодрость в тот самый день, когда поймете, то, что происходит вокруг вас, лучше не станет, если вы не сохраните бодрость духа. Быть бодрым вовсе не означает, что вы смотрите на мир сквозь розовые очки и отказываетесь замечать проблемы. Быть бодрым – это значит быть невероятно умным, потому что вы понимаете, прожив жизнь в состоянии радости, в таком интенсивном состоянии, что можете передать эту радость окружающим вас людям, вы сможете противостоять любой проблеме, какая только встанет на вашем пути. Вырабатывайте бодрость, и тогда вам не понадобится уделять много внимания болезненным сигналам к действию. Чтобы легче было обрести чувство бодрости, необходимо развить в себе жизнестойкость. Это очень важная область чувств. Если вы не будете заботиться о своем физическом состоянии, то вам будет гораздо труднее насладиться этими эмоциями. Убедите себя, что физическая жизнестойкость вполне достижима. Помните, что все эмоции проходят через ваше тело. Если вы чувствуете себя эмоционально неважно, то вам необходимо выяснить причину этого. Как вы дышите? Иногда в состоянии стресса люди перестают нормально дышать, истощая тем самым свои жизненные силы. Научиться правильно дышать – основное правило крепкого здоровья. Другим важным элементом для физической жизнестойкости является избыточный уровень энергии. Как вам этого добиться? День за днем вы растрачиваете свою энергию в процессе тех или иных действий, и вам необходимо быть уверенными, что вы сможете отдохнуть и зарядиться заново. Между прочим, сколько вы спите? Если вы регулярно проводите в постели от 8 до 10 часов, то можете быть уверены, что спите очень много. Оптимальная продолжительность сна для большинства людей составляет от 6 до 7 часов. В отличие от общепринятого заблуждения, сидение в неподвижности не сохраняет энергию. Суть в том, что это показатель наибольшей усталости. Для того, чтобы вырабатывать энергию, нервная система человека нуждается в движении. До определенной степени расход энергии дает вам ощущение еще большей энергии. При движении кислород поступает в организм, и этот физический уровень здоровья создает эмоциональное чувство жизнестойкости, которое помогает вам в итоге справиться с любой негативной проблемой, которая только может возникнуть в вашей жизни. Поэтому осознайте, что чувство жизнестойкости – это очень важная эмоция, необходимая для управления практически любой другой эмоцией, не говоря уже о том, каким важным ресурсом является она при проявлении страсти. Так как ваш сад уже полон сильных эмоций, вы можете поделиться этим щедрым урожаем, используя вклад. Несколько лет тому назад у меня был самый тяжелый период жизни. Фигурально выражаясь, я скатывался в кювет с прямой дороги жизни. И я, не переставая, спрашивал себя, что мне нужно сделать, чтобы перевернуть свою жизнь. Внезапно ко мне пришло озарение, сопровождавшееся такой сильной эмоцией, что я немедленно вырулил на дорогу и записал в своем дневнике одну ключевую фразу. Секрет жизни в умении давать. В жизни я не знаю более насыщенной эмоции, чем чувство, что независимо от того, кто вы есть как личность, что сказали, сделали или что добавили к собственной жизни, вы каким-то образом обогатили жизненный опыт людей, которые вам не безразличны или даже совсем не знакомы. Истории, которые произвели на меня наибольшее впечатление и явились побудительной силой к движению вперед, были связаны с людьми, руководимыми высочайшей духовной эмоцией, беспримерной заботы и труда на благо других. Когда я посмотрел пьесу «Отверженные», меня глубоко тронул образ Жана Вальжана, потому что это был прекрасный человек, желавший сделать как можно больше добра для других людей. Мы должны ежедневно развивать в себе чувство жертвенности, сосредоточиваясь не только на нас самих, но также оказывая как можно большее внимание окружающим нас людям. Однако не попадитесь в ловушку, стараясь сделать что-то для других за собственный счет. Игра в мученика не даст вам истинного чувства дарения. Но если вы сможете постоянно делать для себя и для других хотя бы немного добрых дел, которые придадут смысл вашей жизни, то обретете чувство единения с людьми, чувство гордости и самоуважения, которых не смогут дать ни богатство, ни достижения, ни слова, ни признание. Чувство вклада придает смысл жизни. Представьте только, насколько мир был бы лучше, если бы каждый из нас выработал в себе это прекрасное чувство. Взращивайте эти эмоции ежедневно. И вы увидите, что станете жизнестойкими. Сделаем еще раз краткий обзор 10 сигналов к действию и 10 эмоций силы. Я не нахожу достаточно сильных слов, чтобы подчеркнуть важность умения пользоваться негативными эмоциями, призывами к действию, и убедить вас культивировать позитивные эмоции. Помните, вы записали на карточку размером 3 на 5 сантиметров всю информацию и решения, которые дают вам сигнал к действию. Просматривайте ее почаще в течение дня. Как вы можете заметить прямо сейчас, позитивные эмоции являются сильнейшим противоядием для сигналов к действию. Другими словами, если вы испытываете чувство дискомфорта, то гораздо проще устранить его с помощью любви и ласки. Если вы чувствуете страх, то чувство благодарности быстро сметает его. Если испытываете душевную боль, а затем проявляете любознательность относительно того, что случилось, то это смягчит или устранит тягостное чувство. Если вы в гневе и направите его эмоциональную интенсивность в сторону позитивного волнения и страсти, то только представьте, чего вы сможете добиться. Крушение надежд можно преодолеть с помощью решительности, а разочарование развеется, если вы проявите большую гибкость в подходе к делу. Комплекс вины исчезает в ту же минуту, когда появляется уверенность в том, что вы установите новые жизненные принципы. Несоответствие можно победить с помощью чувства бодрости, для него просто не останется места. Чувство перегрузки исчезнет, как только вы проявите личную энергию и жизнестойкость. А одиночество растает, как снег, стоит вам проявить заботу и щедрость по отношению к другим. Я бы хотел, чтобы вы сделали установку, которая полностью связывала бы вас с простым и сильным механизмом эмоций. В течение следующих 2 дней, всякий раз, когда вы почувствуете расслабляющую или негативную эмоцию, сделайте 6 шагов эмоционального совершенствования. Определите, к какой категории она относится, ее ценность с точки зрения информации, которую она в себе несет. Определите, что нужно изменить, ваше восприятие или ваши действия. Станьте уверенными, решительными и энергичными. Сигналы к действию выполняют важную функцию, но если у вас нет необходимости в их частом использовании, то что было бы предпочтительнее? Дополнительно к эмоциям силы выработайте глобальные убеждения, которые помогут вам свести до минимума негативные эмоции. Например, я избавился от чувства одиночества, потому что приобрел убеждение, что на самом деле я не могу оказаться покинутым. Если кто-то, кого я люблю, попытается покинуть меня, я сделаю то же самое. К другим поддерживающим убеждениям относятся следующие. И это тоже пройдет. Любовь – единственное долженствование в моей жизни, а все остальное приложится. Всегда найдется выход, если я захочу его найти. Используйте эти эмоции и силы ежедневно и применяйте 6 шагов эмоционального совершенствования для преобразования своих сигналов к действию в позитивное действие. Помните, каждое ваше чувство, хорошее или плохое, основано на вашей интерпретации значения вещей и явлений. Когда бы вы ни почувствовали себя плохо, тут же задайте себе вопрос, что это может значить еще? Это первый шаг в направлении контроля над своими эмоциями. Я надеюсь, что, прослушав эту главу, вы поймете ценность всех ваших эмоций и то чувство возбуждения, которое они дают, стимулируя процесс познания, ведущий к более высокому, качественному уровню жизни. Не считайте болезненные эмоции своими врагами. Все они служат вам, сигнализируя о том, что необходимо произвести то или иное изменение. Старайтесь использовать сигналы к действию, пока ваши эмоции находятся лишь на начальном этапе, не позволяя им стать всепоглощающими. Например, урегулируйте ситуацию, когда она только начинает вас раздражать, но еще не начала разрушать, подобно тому, как, контролируя свой вес и заметив, что набрали лишний килограмм, вы постараетесь принять соответствующие меры, вместо того, чтобы ждать, пока не наберете еще 10. В течение следующих 2 недель сосредоточьтесь на удовольствии, которое можете получить от процесса познания собственных эмоций. Вы можете испытать всю гамму чувств в любой желаемый момент. Не бойтесь качки и тряски на этом корабле. Испытайте радость, страсть и глубокое волнение, трепет от этих эмоций и убедитесь, что можете их контролировать. Это ваша жизнь, ваши эмоции, ваша судьба. Я обнаружил одну вещь. Несмотря на то, что любой человек может знать, как делать то или другое, он все равно не использует своих знаний. То, что нам действительно необходимо, это повод для использования силы наших решений, для изменения наших убеждений, для нахождения рычага, чтобы разрушить свои старые модели, задать лучшие вопросы и стать более восприимчивыми к своему лексикону и метафорам. Для получения постоянного побуждения к действию вам необходима одержимость, не знающая преград. Об этом в следующей главе.